то на одну, то на другую. И вдруг поезд, вагоны невесть откуда, почти теплушки, с гармонию, песнями, простецкими лицами в окошках и фигурами мужиков, курящих папиросы в проемах дверей. И снова тишина, и пруд, и кот, и женщины. Когда Наташа проснулась, ей минут пять было хорошо после этого сна. Почему? Она не могла понять. Ничего вроде бы и не было в нем, но было главное — покой, красота и природа в сверкающей прелести сна. А поезд? Россия? Промчавшаяся и умчавшаяся куда неизвестно? С ее простотой, вернее, простецкостью, матом, криками, безобразной музычкой и ором баб, которых трахают, как говорится, и в хвост, и в гриву. А они и рады, любять. Позвонил Динар, и только было Наташа собралась и напряглась для отказа ехать к нему, как он вдруг мило заявил, что приедет сам, и что вчера у него целый день была мигрень, и он был несколько не в себе. «Когда мне разрешите приехать, Наташенька?» Совсем уже как прежде спросил он. Наташа замялась, хотела было по давней привычке подчиненного сказать, когда вам будет угодно, но решилась и ответила иначе. «Ну, не раньше, чем часа через два». «Отлично!» — воскликнул Динар, будто обрадовавшись, что у него еще есть время для чего-то важного. «Я буду через два часа». Пока Динар собирался, а Наташа все еще нежилась в постели, разгадывая сон, Анне Лори на месте не сидела. «Что задумано, должно быть совершено», как говорил ее противный Сторм, но говорил правильно. Она стала рыться в оставшихся от него вещах, припомнив, что он еще говорил, что у него есть ключи от всего дома. Она перерыла все рубашки, брюки, пиджаки, которые так пока и не удосужилась выкинуть или отдать, и нигде ключей не обнаружила. Уже совсем было расстроилась, но вспомнила, что у этого несносного дурака была шкатулка, куда он складывал разные газетные вырезки со смешными фамилиями, какие-то сувенирчики из детства. Держал там еще прабабушкины нитки, которыми та вышивала, и всякую прочую ненужную ерунду. Она взяла шкатулку и, конечно, там на подстилочке из кусочка алого бархата лежала связка ключей. Ключей было немало, и от чего они, неизвестно. Но надо попробовать. В такую рань Динар сюда не придет. Она понимала, что раннее утро для такого господина — кайф в постели или, в крайнем случае, прогулка по парку. Она пробовала один ключ за другим, и, наконец, как и должно было случиться, Бог помогает добрым делам, дверь отворилась, и Анни вошла в апартаменты. Здесь все было, естественно, переделано. Анни отдаленно слышала, как делали ремонт. Мебель была другая, другие стены, все-все было другое. Это была квартира молодящейся дамы. С зеркалами не в самых светлых углах, с уютными будуарными уголками, диванчиками и диванами, креслами и баром. Анне даже не могла сначала понять, какая из стен граничит с ее квартирой, но сообразила все же. Ей страшно было пододвигать лакированный инкрустированный столик к стене. так он был хорош.